Глава вторая. Мадж с пренебрежением глядел на своего подопечного. В голосе его слышались раздражение и неловкость. «Вана, опять кувыркнулся. Чё это с тобой приключилось? Это ж пок». «Пок?» Джон Том не в силах был отвести взгляд от висящего над ним жуткого существа. «Фамулус это, ученик, то есть Клотогорбов. Надо же быть таким трусом! Он...» «Ничего», — проговорила огромная черная летучая мышь. «Мне да что?» Задевая кончиками крыльев за косяки, летучее создание отодвинулось внутрь. На свету блеснули четыре острых клыка, мелькнули огромные розовые уши. Голос летучей мыши был невероятно грубым. Он скрежетал и грохотал, словно целый гравиевый карьер. «Я знаю, я не красавец. Только вот из-за этого еще никто не валился передо мной с ног». Он подлетел ближе к Джону и повис в воздухе. «Эй, друг, а ты и сам на морду, да не бог весь джидо». «Пок, ты помягче с ним». Голос Маджа звучал умиротворяюще. «Его ж приколдовали из какого-то мира. Да и ранен он». Выдор дипломатично не афишировал, что сам нанес рану юноше. Джон Том неловко поднялся на ноги. По левой штанине стекала густая и теплая струйка кларета. «Клотогорб что-нибудь привораживал из иных миров?» «Сегодня он трезвее обычного, если ты про Эда». И летучий мышь пренебрежительно фыркнул. Из глубины дерева послышался густой и гортанный, пусть и чуть дрожащий голос, который, как сразу инстинктивно понял Джон Том, принадлежал волшебнику и наставнику. «Кто там, Пок?» «Это Мадж, выдр-охотник-хозяин. С ним какой-то раненый человек совершенно гнусного вида». «Ты сказал человек?» В голосе послышалось возбуждение. «Давай их внутрь, веди сюда». «Пошли», — коротко велел Пок. «Приспичило ему видеть вас». Крылья его были побольше, чем у малиновки, и едва не касались косяков. «Друг, с тобой все в порядке?» Мадж поглядел на шатавшуюся фигуру своего невольного спутника. «И что тебя дернуло? Опять припадок? Пок вовсе не дурнее любой летучей мыши. С лица, то есть». «Это не внешность виновата. Его размеры. Там, откуда я родом, таких летучих мышей считай, что и нет». «Ну, Пок-то у нас среднего роста будет». Мадж переменил тему. «А ты шагай, шагай себе, только постарайся пол кровью не запачкать». Отказавшись от помощи выдра, Джон Том ковылял следом за ним. Уже коридор потряс его. Он был чересчур длинен и совершенно точно не мог уместиться в дубе, невзирая на большой диаметр ствола. Потом они вступили в комнату высотой не менее чем в 25 футов. Вдоль стен выстроились книжные полки, уставленные старинными томами чуть ли не всех возможных форматов в разнообразных переплетах. На дюжине жаровин трещали благовония, но и они не в силах были умерить наполнявшую залу тошнотворную вонь. Между книгами расставлены были покрытые странными пятнами сковороды и чаши, стеклянные фиалы, горшки со всякой дрянью и прочие пакостные предметы. Со стен ухмылялись черепа, разнообразно обработанные и украшенные. К ужасу Джон Тома иные из них оказались человеческими. Через окна лился топазовый свет, от которого высокая зала казалась окрашенной золотом и янтарем. В лучах танцевали пылинки. Пол был сложен из деревянных плашек. В центре теснилась кое-какая мебель из тяжелого дерева, обтянутая ящеричной кожей. Две распахнутые настежь двери вели в другие комнаты. «Невероятно!» — глухим шепотом обратился Джон к Маджу. Дерева-то не хватит и на одну эту комнату, а тут еще и коридоры, другие залы. Шеф, правда неплохо сработано?» В голосе выдра слышалось известное уважение, но далеко не трепет. «Известно. Решился проблему пространства, так ведь? Я такое видал в городах, в нескольких богатых домах. Не совру, одно первое заклинание недешево стоит. А ведь его еще нужно подновлять. Постоянно замкнутые гиперразмерные вихри — это тебе не какая-то дешевка. Вот так». «Почему же они недешевы?» Тупо проговорил Джон Том, не сумев придумать ничего более умного перед лицом пространственного абсурда. Мадж заговорщицки посмотрел на него. «Инфляция!» Оглядевшись, они увидели Пога, возвращающегося из другой комнаты. «Говорит, да, что выйдет через минуту другую». «А в каком он настроении?» Джон Том с надеждой поглядел на летучего мыша. «Вполне в благоразумном». Зависнув в воздухе, мышь потянулся крошечной когтистой лапкой к сумке на груди. Она была куда меньше, чем у Малиновки, и извлек оттуда небольшую сигару. «Огонек найдется?» «Кремни кончились, приятель». «Секундочку». Джон Том принялся взволнованно рыться в карманах джинсов. «Вот». Он извлек оттуда дешевую разовую зажигалку. «Интересно», — бросил Мадж, поглядев. «Ага». Пок подлетел поближе. Джон Том заставил себя не обращать внимания на острые, как бритва, белые клыки. «Никогда не видел такой огнетворки». Мышь перекинул сигару в другой уголок рта. Джон Том крутанул колесико. Пок раскурил сигару, удовлетворенно пыхнул дымком. «Дай-ка поглядеть, парень!» Джон Том передал зажигалку. Выдор покрутил ее в лапах. «А как работает?» «А вот!» Джон Том снова крутанул колесико, посыпались искры, но огонька не было. Он поглядел на прозрачный корпус. Кончился бензин. Жидкость, то есть. «Завяз на половине заклинания!» В голосе Пога слышалась симпатия. «Ничего. Кстати, спасибочка за огонек». Он открыл рот, выдувая квадратики дыма. «Заклинание тут ни при чем», — запротестовал Джон Том. «Все дело в горючей жидкости». «На твоем месте я потребовал бы деньги назад», — порекомендовал выдор. «Я бы и сам охотно вернулся назад», — Джон Том поглядел на запястье. «Часы тоже встали. Надо было сменить батарейку», — он поднял руку. «Слышать больше не хочу о всяких там заклинаниях». Мадж пожал плечами, одарив Джон Тома взглядом, каким в семье смотрят на родственника-идиота. «Ну, где же этот старый лежебока?» — спросил Джон Том у Пога. «Эй, там!» — прогромыхал могущественный голос. Со страхом, опасаясь, что последние слова его были услышаны, Джон Том медленно обратился лицом к знаменитому Клотогорбу.